подогреваемые патриотическим кружком Тютчевой, Блудовой и компании. В равной мере верным было объяснение тем, что парад выпросили великий князь Николай Николаевич и гвардейский офицер.